Расставание. Может ли нарцисс уйти навсегда? Чаще всего это зависит от степени и глубины их отклонения и еще от одного фактора. Он сам ушел или ты от него ушла? Нарцисс помешан на власти и контроле. Если он сам первый расстался с тобой после обесценивания, в своем представлении он сохранил власть и таким образом может снова начать отношения в любой момент. Если ты не пойдешь на полный разрыв контакта, ярко выраженный нарцисс может обманывать тебя, оставлять в состоянии неопределенности в течение многих лет, в то время как сам давно начал другую жизнь с новым партнером. Что они применяют? Первое — сталкинг и слежка. Как правило, нарцисс будет использовать любую доступную ему возможность, чтобы вернуть контроль над тобой. Тому есть две основные причины. Первое состоит в том, что он хочет вернуть тебя назад, потому что ты была отличным поставщиком, которого он не хочет терять. Вторая, наиболее вероятная, что после твоего возвращения он хочет приступить к фазе обесценивания и покидания. Таким образом, он все равно когда-нибудь оставит тебя, но после того, как ты почувствуешь себя бесполезным и никчемным человеком. Его месть будет состоять в окончательной победе над тобой, особенно если ему удалось разрушить твою самооценку. Когда речь идет о нарциссической патологии, можно ожидать чего угодно. Нарцисс может не только следить за тобой сам, но даже нанять частных детективов. Он может попытаться внедрить шпионскую программу в твой телефон или компьютер. Вот почему так важно не впускать его в свое новое обиталище после разрыва контакта. Это необходимо еще и для того, чтобы не дать ему возможность запудрить тебе мозги и тем самым повлиять на твое решение. Второе. Клеветническая кампания. Использование этой тактики мести зависит от того, при каких обстоятельствах вы расстались. Если у тебя большой социальный круг общих друзей, жди, что твоя репутация будет втоптана в грязь. Во время этой фазы ты сможешь точно узнать, кто твой настоящий друг. Ты многое поймешь и в результате сможешь очистить свой круг от людей, которые только казались искренними и преданными, но не были таковыми. Если же у тебя нет общих друзей на момент расставания с нарциссом, то для него это не имеет значения. Он найдет возможность легко проникнуть в твой новый социальный круг и попытается посеять семена сомнений. Поищи нарцисса в списках друзей твоих знакомых в социальных сетях. Если он там есть, можешь смело удалить этих людей из своих контактов. Третье. Преследование через суд. Если у вас с нарциссом есть общие дети, жди засады. На повестку дня будут вынесены ложь и лицедейство. Он сделает все необходимое, чтобы попытаться присвоить то, что наиболее значимо для тебя и твоих детей. Не потому, что ему это нужно, а потому, что это действенный способ поставить тебя на колени. Вне зависимости от того, чем закончились ваши отношения, он не будет страдать и сомневаться, не начать ли новые отношения с кем-то еще. Он сделает вид, что жизнь продолжается, однако если ты первая его оставила, можно держать пари, что он найдет способ с тобой поквитаться. Обычно все начинается с невинных шуток, рассказанных каждому, кто захочет их слушать. Он умеет хитро завести разговор о тебе и при этом сделать вид, что его нисколько не интересует ни ты, ни твоя новая жизнь, а на самом деле он кипит ненавистью и мечтами о мести. Причины, по которым нарцисс находит новых партнеров в такой короткий срок, состоят в том, что, первое, рядом всегда есть кто-то, склонный к созависимости, второе, нарцисс не может жить без ресурса. Как бы ни выглядели новые отношения, нарцисс не любит другую партнершу. Это печально, потому что нарцисс навострился в приобретении новых поставщиков, которые затем становятся новой боксерской грушей для эмоционального и иного вида абьюза. Так что у тебя нет никаких причин для ревности к новой любви в жизни нарцисса. Обычно нарцисс время от времени возвращается даже после обретения нового поставщика. Причины могут быть различны, в зависимости от нарциссической патологии. Однако важно помнить, что если у твоего нарцисса уже есть новый партнер, а он все же постучался в твою дверь, это не имеет никакого отношения к любви, но может означать следующее. Он хочет убедиться, что все еще имеет власть над тобой и твоим сознанием. Получить уверенность, что ты можешь позже принести ему пользу, если по-прежнему стоишь в очереди к нему. Он помнит, что у него есть некоторые незавершенные обязательства и хочет создать иллюзию, что он заботится о тебе. Он хочет заставить тебя почувствовать себя плохо, поэтому убеждает дать задний ход, чтобы отъесть от тебя еще немного ресурса. Например, спровоцировать на интимную близость, чтобы потом назвать тебя шлюхой и довести до слез. Новый поставщик в данный момент недоступен, и нарциссу нужна подпитка. Ты его собственность, и он делает все, что угодно, чтобы удостовериться, что у тебя не начались отношения с кем-то еще. Если ты вступила в новые отношения, то можешь ожидать, что он попытается их разрушить. Как видишь, нарцисс не меняется. Да, бывают случаи, когда нарцисс окончательно покидает, как правило, это происходит в тех случаях, когда он первый оставляет тебя или если он принадлежит к церебральному типу. Это означает, что он нашел достаточно других поставщиков ресурса, включая нового партнера и, скорее всего, еще и поставщика на стороне. На самом деле вопросы вот в чем. Хочешь ли ты сама идти дальше? Можешь ли ты оставить в прошлом токсичные отношения? Можешь ли ты предпочесть свое собственное счастье тому, кто никогда не полюбит тебя? Можешь ли ты преодолеть проблемы созависимости, понять и осознать свою собственную ценность? Можешь ли ты избавиться от бремени? Можешь ли ты оставить путь страдания и открыть новую дорогу к самой себе? Я верю, что можешь. Но сначала ты должна сделать выбор. После этого все остальное станет на свои места.